И тогда хозяева с ужасом ждут неотвратимого несчастья. Поддержанию суеверий, связанных с ненормальным поведением петухов и куриц, немало содействовала и официальная церковь. В «священных» в кавычках книгах упоминается фантастическое существо – Василиск. Существо это родится будто из яйца, снесенного петухом и высиженного жабой. Внешность у Василиска отвратительна. Он имеет голову петуха с короной на макушке и тело змеи. И в довершение всего это чудовище очень дурно пахнет. Недаром считалось, что крик петуха есть тот момент, когда всякая нечисть уходит во свояси, исполняя приказ своего господина Василиска. После такой страшной сказки, пущенной в ход проповедниками Слова Божьего, трудно было ожидать от неграмотных крестьян спокойного отношения к тому, что курица кричит петухом, а петух начинает нести яйца. Но отчего же все-таки происходят в природе такие превращения? Наука установила, что половые признаки каждого животного зависят от нормального функционирования его половых желез. Деятельность этих желез может быть нарушена в результате воздействия различных факторов. Например, при употреблении необычной пищи, температурных влияний и так далее. Нарушение же деятельности половых желез может привести к перерождению. И тогда курица закричит петухом, а петух станет нести яйца. Лучшим критерием истинности является практика. Эксперимент. Если мы сами в условиях практики можем вызвать к жизни то или иное событие, то значит наши знания о нем истинны. Советский ученый Заводовский провел интересные опыты. У молодых курочек итальянской породы он удалял яичники, и оперированные птицы быстро утратили признаки своего пола. Перья хвоста и шеи у них увеличились, выросли большие шпоры, увеличился гребень. Словом, куры стали очень похожими на петухов. Затем этим курам были пересажены семенники, вырезанные у петухов, и процессы превращения пошли быстрее. У кур появились бородки, настоящие петушиные гребни, петушиная осанка и петушиные инстинкты. И, наконец, куры запели по-петушиному. А когда петухам пересадили куриные яичники, то петухи превратились в кур и стали нести яйца. Отсюда можно заключить, что методом хирургии изменить пол у птицы не так уж трудно. Но в природе такие превращения могут совершаться и без хирургического вмешательства. Бывает так, что если в птичнике отсутствует петух, то какая-либо плохая несушка начинает брать на себя его обязанности, постепенно выполняя не только его функции, но и изменяясь морфологически. То есть у нее вырастают шпоры, гребень, петушиные перья. В этом отношении интересны опыты французского ученого Пезаро, который сообщает, что ему удалось добиться превращения кур в петухов путем кормления их одним только мясом. В результате отравления мясной пищей яичники кур атрофировались, и у кур развелись признаки другого пола. И в заключение приведем отрывок из книги Акимушкина «Тропою легенд». Интересный случай описывает английский ученый Кру. Читаем мы. Трехлетняя курица породы Орпингтон-Буф была хорошей несушкой и матерью многих цыплят. Неожиданно она перестала нестись, и после линьки у нее выросли петушиное оперение, шпоры, гребень и другие петушиные знаки отличия. Она стала кукарекать, драться с петухами и преследовать кур, которые относились к ней как к неподдельному кавалеру. От этого двуполого петуха и от нормальных кур было получено многочисленное плодовитое семейство. При вскрытии ученые обнаружили, что превращение курицы в петуха произошло в результате туберкулеза. Ее яичник был разрушен болезнью, и на его месте из остатков пораженной ткани образовался небольшой семенник. Гормоны, которые стал вырабатывать семенник, закончили превращение курицы в полноценного петуха.